Глава 25. Игривое коридание и пылающий очаг. Ричард. Вокруг расстилалась кирпично-красная пустыня, горячий ветер оставлял рябь на барханах раскаленного песка, в звенящем от жары воздухе то и дело поднимались облака едкой красной пыли. Ричард потерял счет дням. Сейчас он не смог бы точно сказать, как долго скитается по диким землям. Наверное, прошло уже не меньше 2 недель с того момента, как его сюда забросило. Эти территории, прилегающие к империи на севере и северо-востоке, испокон веков становились источником проблем для Дархайна, так же, как и мерцающий лес. К своим 27 годам Ричард успел поучаствовать в нескольких рейдах по диким землям. Неистово сражался с захватчиками, постоянно подбиравшимися к самой границе империи. Случалось дракону сопровождать и научные экспедиции, которые изучали здешних обитателей, а также магические аномалии. Их в диких землях хватало с избытком. Ричард очутился в этой жуткой местности в результате нелепой случайности. Он помнил, как вышел на площадь огненного предсказания, разочарованный и взбешенный разговором с Туригоном. И сразу ринулся в какой-то подвал спасать младенца, похищенного сахарным циркотаном. Ему удалось отрубить мерзкому существу 2 лапы и выхватить ребенка. Ричард даже успел выбраться из подвала и сунуть малыша в руки матери. Как оказалось, что циркотан не один, их целое полчище. Сахарные циркотаны — зловредные паукообразные существа перламутрово-белого цвета размером с пони. Они появляются в результате поломок кристаллической решетки сахара и мутации обычных личинок в условиях сильных колебаний магического фона. Речь идет о человеческой магии. Бертрин, что удивительно, такого влияния ни на сахар, ни на личинки не оказывает. Так как на площади огненного предсказания уже много лет находится штаб-квартира Ордена, где постоянно совещаются самые сильные дархайнские маги, в радиусе 1 мили от этого места запрещено открывать кондитерские магазины и хранить большие запасы сахара. Но какой-то умный горожанин, незнакомый с особенностями флоры и фауны Дархайна, организовал в одном из домов производство сахарных пряников. Весь цоколь здания был забит мешками с сахаром, и вот, пожалуйста. Это место превратилось в рассадник циркотанов, которые до поры до времени шифровались, пока, наконец, не проявили себя. Один выбрался наружу и утащил младенца. Хорошо, что Ричард подоспел вовремя. Сунув малыша в руки рыдающей матери, он загородил собой выход из подвала и принялся рубить мечом огромных пауков. Циркотаны совершенно обезумели от злости, но и дракон тоже. Сахарные лапы и осколки панцирей разлетались во все стороны. Ричард сражался яростно. Ему требовалось выплеснуть эмоции после встречи с Туригоном. Магистр его взбесил. Перламутровые, похожие на сахарную глазурь, панцири трескались, как скорлупа, от бешеных ударов меча. Вскоре вся улица уже была усеяна искромсанными мармеладными телами циркотанов и залита их кровью, похожей на вишневый сироп. Горожане позвали на помощь. В переулке появился знатный маг в сопровождении 2 стражников. Молодые парни встали плечом к плечу с драконом, чтобы остановить прущую из подвала нечисть, но им явно не хватало опыта. Стражников сбил с ног и едва не затоптал очередной циркотан. Зато маг не растерялся и применил заклинание 7-го уровня, превратившее всех пока еще не убитых циркотанов, в гипсовые скульптуры. Теперь они рассыпались в белую пыль от малейшего прикосновения. Увы. Мощное заклинание имело побочный эффект. Избыток магии начал закручиваться спиралью, образовав пространственную воронку. И в нее утянуло Ричарда. Дракона выбросило из портала далеко в диких землях. Хорошо, что в процессе переноса из рук не выбило любимый меч. И вот уже 2 недели Ричард упорно пробивался обратно, в Дархайн. Драконье чутье, как своеобразный внутренний компас, подсказывало путь. Обычный человек давно бы сгинул на бескрайних просторах, наполненных злой, чужеродной магией. А Ричард точно знал, в каком направлении ему двигаться, чтобы достичь границы империи. Но какой же трудной была дорога! Один раз на него напала Ализаврия. Она явно собиралась откусить путнику голову. Бесшумно подлетела сзади в бреющем полете, но Ричарда снова спасла его драконья реакция. Он спиной почувствовал опасность, обернулся и выставил меч за долю секунды до нападения. Хищница удивленно щелкнула огромным зубастым клювом, а в следующее мгновение рыцарь одним мощным ударом снес гадине башку и тут же отпрыгнул в сторону, чтобы его не забрызгало ядовитой кровью этой летучей твари. Вряд ли Ричарду удалось бы так быстро разделаться с Ализаврией. Крылатые гадины опасны, неутомимы и живучи. Однако всего за полчаса до нападения дракону посчастливилось наткнуться на пылающий очаг, небольшой участок почвы, похожий на пурпурное болотце. Воткнув в трясину меч, Ричард зарядил оружие магией. Жаль, что эта аномалия встречалась редко, и ее действие быстро заканчивалось. Но от Ализаврии Ричард спасся. Сейчас ему очень помогали знания, приобретенные во время научных экспедиций в Дикие Земли. Тогда он должен был обеспечить безопасность дархайнских ученых, но кроме этого Ричард с интересом прислушивался к их обсуждениям. Тот же пылающий очаг. Мимо него можно запросто пройти и даже не догадаться, что маленькое болотце, поросшее пурпурной травой, таит в своих недрах запас магии. И если бы не знания, полученные в экспедициях, Ричард давно бы умер с голоду. Растения в диких землях необычные, многие из них ядовитые. То же самое и с животными. Не каждого убитого зверя можно безнаказанно съесть. Дракон решил не ставить эксперименты над собственным желудком, а просто рвал коридонию. Ее мясистые листья напоминали по вкусу одновременно дыню, апельсин и бифштекс слабой прожарки. Растение являлось дальним родственником знаменитого грассового корня, который известен не только своими непревзойденными кулинарными свойствами, но еще и агрессивностью. Коридания была безобидной, вкусной, но ужасно болтливой. «Красавчик, не проходи мимо», — интимно прошептала она чарующим голосом, как только Ричард приблизился. «Попробуй, я вкусная. Да, да, оторви листик. Ну как?» «Я же говорила, оторви еще. Да-да, пожуй получше. Ах, как же ты жуешь! О-хо-хо, меня еще никто так не жевал. Давай, еще, еще. Ах, да, да, ты мой герой, ты потрясающий! Ты...» Таким образом, каждый прием пищи сопровождался восторженными воплями растения, но Ричард не обращал на это внимания. Жаль, что с утра ему еще не попалось ни одной коридании, и голод уже начинал терзать организм. Сейчас дракон пересекал песчаную ловушку, пустынный участок диких земель, где негде спрятаться от палящего солнца и обжигающего ветра. Вся одежда Ричарда была засыпана кирпично-красным песком, глаза слезились от пыли. Но здесь, в этой выжженной пустыне, по крайней мере, Ричарда за целый день ни разу никто не атаковал. Однако пейзаж уже начал меняться. Температура постепенно снижалась, воздух стал влажным. И как только условия станут менее жесткими, со всех сторон полезут опасные твари. Не одно, так другое. Передвигаться пешком без верного Фреда было непривычно, но конь так и остался в Осмаруне под присмотром герцога Лоранского. На вороном красавце Ричард гораздо быстрее преодолевал бы открытые пространства. Однако перед ним бы встал вопрос, куда деть коня, когда на пути возникла бы очередная скала. Он уже несколько раз брал такие препятствия, карабкаясь по отвесным стенам и порой зависая над пропастью на одних пальцах. А с Фредом каждый раз пришлось бы искать обход. Вот и сейчас впереди показалась горная гряда. У ее подножья темнел лес, в котором Ричард надеялся найти ручей. Пустынная ловушка, наконец, закончилась. Ожидания оправдались. Едва дракон вступил в прохладную тенистую чащу, наполненную голосами птиц, как сразу услышал журчание и плеск воды. Более того, неподалеку от лесного ручья полыхал магический очаг, куда дракон сразу же воткнул меч на подзарядку. Не теряя бдительности, он искупался в ручье прямо в одежде. От плаща и камзола уже ничего не осталось. Всякие агрессивные твари постепенно разодрали их в клочья. Штаны и рубашка выглядели еще более-менее прилично до новой стычки. Даже сейчас, в любой момент, с одного из деревьев, обступивших ручей, мог спрыгнуть прямо на плечи какой-нибудь монстр. Ричард задрал мокрый рукав и рассмотрел руку. В последнее время Лотос притих, он словно выжидал. А что с отцом? Получил ли он передышку, пока цветок замедлил рост? Ричард хорошо помнил, в каком ужасном состоянии оставил отца. Вдруг им больше не суждено встретиться. Сердце истекало кровью от этих мыслей. Странно, что волшебная метка словно уснула. Может, она чувствует, что сейчас ее владельцу не до поисков невесты, сначала бы самому выжить. Невеста. Почему-то о ней Ричарду совсем не хотелось думать. Ясно, что эта девушка ему необходима, но все мысли только о Лене. Ее лицо постоянно перед глазами, а в голове бесконечно крутятся одни и те же вопросы. Где она? Что с ней? От Туригона он правды так и не добился. В гибель Лены не поверил. О таком исходе Ричард даже и думать не мог. Скрипел зубами, хмурился, сжимал кулаки. Нет, девушка жива. Ричард с улыбкой вспоминал их первую встречу. Лена брела по дороге совсем измученная, а он горцевал вокруг, добиваясь от бедняжки реверанса или других знаков почтения. И удивлялся, почему она упорно на него не смотрит. Как она тогда себя назвала? Кроме полного имени прозвучало еще одно. Непривычное и забавное. Милое. Ленусик. Если бы сейчас Ричарду сказали, что для встречи с Ленусиком ему нужно убить армию монстров, он бы это сделал. Но вокруг было тихо, только журчал ручей и щебетали птицы. Ни монстров, ни Лены. Ричард глубоко вздохнул и вытащил из пылающего очага меч. Тот аж звенел и дрожал, напитавшись магией, и рвался в бой, как и его хозяин. Закинув ножны за спину, дракон полез вверх. Гора возвышалась почти отвесно, однако тут и там виднелись уступы и змеились стебли ползучего кустарника. А прямо над головой, на некотором расстоянии, зиял черной пастью провал пещеры. Если Ричард не успеет до наступления темноты перебраться через гору, то переночует там, забаррикадировав вход валунами. Он так уже делал.